доводов в пользу моего решения тоже существовало немало. Самый убедительный из них — это армия почти 80 тысяч бойцов. Ее можно разделить и спокойно отправить половину с обменом в Индию, а другой половины вполне хватит для поддержания статус-кво здесь, в Малой Азии. На этот аспект я и надавил тогда. Но честно скажу, все трое моих главных советников остались при своем мнении и согласились со мной только из уважения к моему царскому сану. Это меня расстроило, но я все же настоял на своем и приказал Вмену готовиться к восточному походу. В его распоряжение я давал войска всех восточных сатрапов, половину нашей конницы во главе с Экзармом и большую часть перешедших на нашу сторону войск Антигона. Это войско должно было стать базовой основой, так сказать, скелетом, на который следовало еще нарастить мясо в виде свеженабранных таксисов и гепархий кавалерии из народов верхних сатрапий. Я хотел также отдать ему и половину слонов, но Эвмен отказался, сказав, что большая часть из них подохнет по дороге, так что лучше будет нанять в Гандаре новых. Именно этот разговор о слонах и заставил меня вспомнить о той нефти, что я тащил с самой Сузианы. Дело в том, что я мало чего знаю о Чандрагупте, кроме того, что он всех победил и завоевал чуть ли не всю современную Индию, Пакистан, Афганистан и южную часть Средней Азии. В моих отрывочных воспоминаниях о численности его войска фигурировали цифры в сотни тысяч воинов и тысячи слонов. В такую армию я не верил, потому что сам кормил 80 тысяч воинов и знал, чего это стоит. И тем не менее, я представлял, что слонов в армии маурьев будет очень много. Эвмен имел опыт борьбы с ними, но опыт — это не панацея от поражения. Даже великий Александр в битве при Гедаспе был на волосок от проигрыша. И все из-за слонов. Мне хотелось дать Эвмену оружие, гарантирующее ему нейтрализацию элефантерии. Вот тогда-то я и подумал про амфоры с нефтью. Срочно были озадачены Евдор и Несториас, первый на предмет создания перегонного аппарата, а второй на изготовление больших луков для баллист нового типа. От Несториуса я не ждал быстрых результатов, там все понятно. Пока подберут и высушат дерево, пока нарежут кость, пока слой за слоем будут подгонять и сшивать, это надолго. Евдор же должен был справиться намного быстрее, и он меня не подвел. Кузнец Евдор давно уже не просто кузнец, а скорее мастер на все руки по исполнению царских задумок. Он поистине находка для меня, потому что прирожденный механик и конструктор. Его завораживает не только достижение результата, но и сам процесс создания чего-то нового и доселе невиданного. Он может, как настоящий фанатик, сутками не спать и не есть, работая над каким-то моим заданием. «Есть! Пошла!» Слышу радостный крик Евдора и, отбросив воспоминания, подхожу к ведерку. Подставив указательный палец под текущую из трубки тоненькую струйку, подношу его к носу. Нюхнув, вдруг осознаю, что совсем не помню, какой был запах бензина. «Да какая разница?» Раздраженно гоню прочь непрошенные мысли. Ясно, что здесь у меня не 95-й бензин и даже не 72-й. Октановое число в лучшем случае 40, а может и того ниже. Набрав немного в керамическую плошку, выхожу из Евдорова сарая и, поставив ее на землю, начинаю чиркать кресалом. «Я тут царь, и опыта высечения огня у меня немного. Обычно это делает многочисленная прислуга, а тут я взялся сам. Чирк, чирк, бью кремнем, а камень подставляет труд. Но получается у меня плохо. Труд никак не занимается, и в сердцах я рычу про себя. Надо будет осчастливить этот век зажигалкой». Мой взгляд упирается в маслянистую жидкость. Бензин-то вон есть. В этот момент со спины подошел Евдор и молча забрал у меня из рук огниво. С двух ударов он запалил труд, а с него — тонкую восковую свечу. Подождав, пока пламя разгорится, он также молча передал свечу мне. Нахожу в себе силы сказать спасибо, а затем опускаю огненный язычок к желтоватой жидкости в склянке. Она вспыхивает так резко, что я едва успеваю брать руки. Пальцы чуть саднят от ожога, да я все равно доволен. Яркое пламя чуть коптит, но далеко не так, как сырая нефть. Чувствуется, что мы получили бензин. Пусть и не скоктановый, но бензин. Склянка быстро выгорает, и, нагнувшись, Евдор прикоснулся к ней послюнявленным пальцем. Резко дернув его, он скинул на меня смеющийся взгляд. «Горячая стерва!» Эти слова вызывают у меня воспоминания о совсем другом эпизоде. В день, когда моя армия вошла в город Келены, я проехал по его центральной улице от главных ворот до царского дворца. Позади меня цокало копытами полусотни охраны. Арета зло шарила глазами по лицам в толпе, но население встречало мою армию цветами и радостными возгласами. «Чему они так радуются?» — спросил я уехавшего рядом Инея, и тот усмехнулся. «Думаю, твой приказ не грабить город — достаточный повод для радости». Эней, как всегда, был прагматичен и циничен, а меня просто вдохновляла царящая на улицах обстановка праздника. Наверное, сказывалось то, что я вообще давно уже не видел столько веселых и радостных лиц. Мимо проплывали улыбающиеся лица людей, каменные заборы и виднеющиеся за ними сады и скаты черепичных крыш. Городок выглядел сытым и ухоженным. А каким еще ему быть, подумалось мне, если он стоит на главной торговой дороге Персидского царства? В общем, в таком приподнятом настроении я доехал до царского дворца. Там меня встречал весь двор уже бывшего владыки Фригии Антигона. Выстроившись в ряд, сановники, местная аристократия и даже бывшие жены Антигона стояли вдоль стены. И какой-то пучеглазый царедворец представлял мне всех поименно. Я быстро шел мимо этого пестрого строя, почти не обращая внимания ни на слова, ни на людей, пока вдруг не увидел знакомое лицо. «О, я тебя знаю!» Улыбнувшись, я шагнул к стоящей между двух пышных теток девушке, а та вдруг прыгнула на меня, как дикая кошка. «Умри!» Разнесся под сводами яростный вопль, и в руке у нее блеснула сталь. До меня, правда, она не дотянулась. Кулак Ареты шиб ее прямо в броске, и незадачливая убийца рухнула на пол, как подкошенная. Все разом шарахнулись от нее, как от прокаженной. И в наступившей гробовой тишине лишь громко звякнул, откатившись к мраморной колонне, кинжал. Застонав, девушка попыталась подняться, но Арета не позволила ей этого сделать. Ее жесткая рука схватила несостоявшуюся киллершу за волосы и рывком поставила на колени. «Мой царь, прикажи мне убить эту дрянь!» Арета бросила на меня требовательный взгляд, но я остановил ее. «Подожди». Подойдя, я обратился к девушке, пытаясь вспомнить ее имя. «Ты дочь Антигона, и тебя зовут?» Наморщив лоб, я никак не мог вспомнить. И тогда мне на помощь пришел Эвмен. «Долина. Ее зовут Долина». «Точно. Я вспомнил тот день, когда она спасла меня от не в меру разошедшегося брата. Долина». Повторив про себя имя, я подошел к девушке вплотную, и Арета, не церемонясь, сдернула на меня ее лицо. «Почему ты это сделала?» — спросил я ее, искренне недоумевая. «Ведь я не убивал ее отца. Он погиб в бою. А значит, его смерть не накладывает обязанностей кровной мести». В ответ голубые глаза стрельнули в меня искрами ненависти. «Ты все равно меня не получишь! Я лучше сдохну, чем стану женой убийцы моего отца и брата!» В первый момент у меня проскочила недоуменная мысль. «А с чего это ты решила, что вообще нужна мне?» Но уже в следующий миг я вспомнил ту дурацкую фразу, что вырвалась у меня в тот уже хорошо подзабытый день в саду Аристамена. Это чуть позже я узнал, что на той нелепой и по глупости вырвавшейся фразе уже выросла целая легенда. С того момента, как Антигон потерпел поражение при Габиене, по всей Фригии пошло сказание о том, что когда-то персидский бастард осмелился просить у Антигона руки его дочери, а тот приказал слугам избить его и выгнать со двора. Опозоренный бастард поклялся отомстить грозному сатрапу. Ради этой клятвы и чтобы получить любимую, он, то бишь я, собрал огромное войско, разбил армию ее отца и пришел за ней. Причем не было в городе Келена такого человека, кто бы хоть на миг усомнился в правдивости этой истории. Все это я узнал потом, а в тот день я посмотрел ей в глаза и сказал: «Я твой должник, Долина, и потому на первый раз прощаю тебя. Но помни, попытаешься еще раз, и она...» Тут я перевел взгляд на Рету. «Убьет тебя. А я даже пальцем не пошевелю, чтобы ей помешать». Глава 7. Сатрапия Великая Фригия. Город Келены. Начало июня 314 года до нашей эры. Макнув перо в чернильницу, на миг замираю, чувствуя какой-то дискомфорт. Поднимаю взгляд и невольно вздрагиваю от неожиданности, увидев стоящего у стены Гуруша. «Твою ж мать!» Не сдерживаю ругательства, потому что жирная капля, сорвавшись с пера, со злорадным шмяком размазалась по уже исписанному листу. «Ты какого черта?» упираясь гневным взглядом в разом съежившегося человечка и чувствуя неловкость от ужаса, написанного на его лице. «Но чего ты орешь на человека?» Мысленно набрасываясь на самого себя. «Не надо винить других в своих ошибках. Если хочешь чего-то добиться от людей, то сначала расскажи-покажи, чего ты хочешь. Дело в том, что после того, как я устроил Орете разгон за издевательство над Гурушем, она явно обиделась и демонстрирует это абсолютно буквальным выполнением всех моих указаний. Сказал ей, чтобы она не лезла к Гурушу, так она теперь демонстративно не обращает на него внимания. Он подойдет в приемную, спросит, могу я пройти к царю. А она отвернется, словно не видит и не слышит ничего. Тот постоит и заходит. Дверей тут нет, стучаться его не учили. Двигается он как призрак. И вот результат. Уже успокоившись, смотрю на безнадежно испорченный лист, а затем, отложив перо, встаю. Груш все еще испуганно бормочет. «Да простит великий царь верного слугу своего Груша, что не посмел отрывать царя от забот его тяжких и тем...» «Стоп!» Обрываю его на полуслове и, подойдя к нему, стукаю костяшками пальцев о стену. Тук-тук-тук. Глухо разносится по комнате, а я останавливаю взгляд на лице Груша. «Будешь делать так всякий раз, прежде чем зайти, а зайдешь, только услышав от меня разрешение. Понял?» «Великий царь, твой верный слуга Гуруш все понял». Он согнулся в поклоне, а я вернулся к столу. Плюхнувшись в кресло и бросив еще один огорченный взгляд на испачканный лист, комкаю его и отправляю в корзину. Попадая с первого раза и уже довольный, поднимаю глаза на Гуруша. «Ну, чего там слыхать в городе?» Тот сразу же начинает. «Сегодня с утра я стоял у рыбных рядов и слышал, как некая Хирама, жена привратника храма Афродиты, убеждала продавца рыбы Назима, что свадьба великого царя Геракла с дочерью Антигона Долиной уже назначена на весну следующего года». «Что за чушь?» Не сдерживаю раздражение. «Кто распускает эти слухи?» Соглашаясь со мной, Гуруш закивал. «Великий царь абсолютно прав, и жена писаря дворцовой канцелярии Дафна так и сказала Хирами, мол, чушь ты несешь, и непростительно вульгарно засмеялась. Сквозь смех она кричала, что антигоновской сучке скоро отрубит голову, а без головы никто в жены не возьмет». Гуруш тяжело вздохнул и продолжил. «Хирама терпеть такое не стала, назвала Дафну дурой и даже плюнула ей в лицо. А та вцепилась ей в волосы. Их еле-еле разнял женский жрец храма Диониса Аполлинарий. Он сказал, что обе они неправы, и что царь Геракл женится на своей родной тетке Клеопатре, для чего ее и везут из Сард в Килены. Мне эти сплетни неинтересные, но почему-то раздражают. В глубине души я даже понимаю, почему. Я сам даю повод для таких слухов. Моему телу уже 19-й год, а я все еще не женат. Это не то чтобы уж совсем нонсенс для этого времени, но явный повод посудачить. Эти мрачные мысли, видимо, отражаются на моем лице, потому что Гуруш вдруг прервал свой рассказ и защебетал. «Великий царь может не беспокоиться. Его верный слуга Гуруш обязательно узнает, кто сеет семена этих ложных домыслов». Взмахом руки показываю, мол, проехали, давай дальше. И Гуруш с облегчением заводит по новой. «Еще в городе бродит слух. Сегодня все его новости из-за разряда предыдущих и не особо интересные, поэтому я только делаю вид, что слушаю, а на деле думаю о своем. На днях вернулись послы от Кассандра и Птолемея. Первый послал вместе с Неархом своего брата Припилая, а второй вообще заменил афинянина на финикийца Ганона. Скорее всего, подозрительный Птолемей заподозрил Дионисия в двойной игре и решил не рисковать. Припилай принес мне принципиальное согласие своего единокровного брата на возвращение Александра IV на трон и раздел царства. Как я и ожидал, ключевую роль в этом сыграл предложенный мной регенский состав. Его состав ясно дал Кассандру понять, что я не замахиваюсь на его власть. Да, он терял надежду на царский трон, но власть у него никто не отбирал. Рассматривать Клеопатру и какого-то варвара с Востока как реальных противников было даже смешно. То есть я добился того, чего хотел. Кассандр окончательно поверил, что, приняв мои предложения, он ничего не теряет. Границы его владений останутся без изменений. На власть никто не посягнет. А то, что царь Александр будет сидеть не под замком в отдаленной крепости, а во дворце в Пеле, так это ничего не меняет. Осознав это, он принял мое предложение, ведь в противном случае ему пришлось бы столкнуться с моей армией, а у него и без меня забот хватало. Одно только появление беглого Деметрия в Афинах чего стоило. За несколько дней Кассандр потерял не только сам город, но и всю Аттику. Я сам узнал об этом, только войдя в Келены, и даже не удивился. Пусть на 8 лет раньше назначенного, но Деметрий таки совершил то, что ему было предназначено. Усмехнувшись, я риторически сиронизировал. Интересно, каких еще всплесков из предначертанного следует мне ожидать? В любом случае, этот бросок Деметрия в Грецию сыграл мне на руку. Теперь сынок Антигона в Аттике и Полиперха на Пелопоннесе представляли для Кассандра даже большую угрозу, чем я. Неожиданно события повернулись так, что ему стало не просто выгодно посадить Александра IV на трон, а более того, даже жизненно необходимо. Этим шагом он, во-первых, останавливал мое вторжение, и, во-вторых, получал идеологическую поддержку для борьбы с Деметрием и Полиперханом. Получалось, что война сейчас была не нужна никому, ни Кассандру, совсем не в жилу, ни мне, ни ко времени. Так что у нас сложился временный консенсус, что я могу только приветствовать, поскольку подготовка к походу на восток уже началась. С Птолемеем мне такого же понимания добиться не удалось. Ему, в отличие от Кассандра, было что терять. Как минимум, все завоеванные за пределами Египта земли. Территориальные потери, конечно же, давили на его решение. Но главное все же было не в этом. Главная проблема, как я понимаю, была в том, что Птолемей не доверял мне. Он наверняка не раз спрашивал себя, зачем Геракл идет на это соглашение. Любой из его бывших друзей и нынешних диадохов так бы не поступил. Имея победоносную армию, каждый из них, и Птолемей в том числе, продолжил бы войну до победного конца, а я же почему-то предлагал ему мир. Даже более того, шел на уступки, дарил полную самостоятельность в Египте. По сути, сохранял ему то, что у него есть сейчас, только без надежды хоть когда-нибудь получить царскую корону. Расставаться с мечтой Птолемею не хотелось, но воевать хотелось еще меньше. Как полководец, прошедший с боями через всю Азию, он понимал, что его сухопутная армия оставляет желать лучшего. Воины, давно уже не имевшие серьезного дела, обленились и заросли жирком. Удерживать рубеж обороны им еще под силу, а вот вести маневренную войну в поле — это уже не для них. Думаю, если бы я двинулся сейчас на юг, он не стал бы даже бороться за Южную Сирию и Газу, а сразу же откатился бы за Нил. В общем, Птолемей явно не понимал меня, и это его беспокоило. Он хотел получить хоть какие-то гарантии, и потому тянул с ответом. В конце концов, Птолемей послал в Келены финикийца Ганона. Тот прибыл в город неделю назад и привез мне ответ своего хитроумного повелителя. Птолемей писал, что согласен признать меня царем Азии и Египта на предложенных мною условиях, и в качестве подтверждения твердости намерений он готов отдать мне жены свою дочь Эйрену. Я был не в курсе всех детей Птолемея, но Ганон не растолковал. Эйрена — это 14-летняя дочь Птолемея от законного брака с Таис Афинской. Кем была до замужества Таис Афинская, я знаю, и, возможно, в более поздние века даже сам факт подобного предложения мог бы расцениваться как оскорбление. В этом же времени подобный род занятий осуждался не так сильно или вообще не осуждался. Тут все сильно зависело от ситуации, ведь выбрали же полководца Александра в цари уже ныне погибшего Филиппа Аридея, хотя его мать была такой же гетерой и даже не женой Филиппа II. Честно скажу, предложение меня совсем не обрадовало. Я не испытывал ни малейшего желания брать на себя ответственность за 14-летнего ребенка, которого в глаза не видел. Я понимал, Птолемей хочет хоть каких-нибудь гарантий, потому и старается связать меня браком с дочерью. И ведь знает, с раздражением ворчал я тогда, из брака гарантии никакой, и все равно продолжает пороть эту хрень. То Барсину хотел получить, теперь вот дочь свою отдает. В чем смысл этой брачной политики, вопрос сложный. С одной стороны, все нынешние диадохи легко женятся и также легко разводятся в случае необходимости. Женщина и брак для них мало что значит, и кругом узаконенная полигамия. Царь или сатрап может иметь столько жен, сколько захочет, а развод порой принимает самые причудливые формы. Вон Птолемей взял да запер свою нелюбимую персидскую жену черти где, а сам женился на другой. Вот и весь развод. С другой же стороны, все власть имущие постоянно пытаются породниться друг с другом, словно бы видят в этом какую-то панацею от войны и предательства. Условия меня тяготило, но я давал себе отчет, что выдвинуто оно неспроста. Этим Птолемей как бы прощупывал, насколько серьезно я могу поступиться своей властью. К примеру, если я вдруг откажусь взять в жены его дочь, то все вокруг расценят это так. Царь побрезговал породниться с подданным. Это скажет Птолемею, что царь, не пожелавший опуститься до брака с дочерью нижестоящего, вряд ли готов поступиться властью. Значит, мое предложение о мире всего лишь хитрость, и я готовлю ему западню. В общем, все получилось, как в песне Пугачевой «Все могут короли». Жениться приходилось явно не по любви. Обстоятельства диктовали свои условия, и необходимо было выбирать, что для меня важнее. Хотя и выбирать особо не пришлось. Без всякого сомнения, главным для меня на сегодняшний день была одна проблема — хотя бы на время замириться на Западе, чтобы построить флот, остановить экспансию Чандрагупты и наладить управление уже имеющимся огромным царством. Для этого я готов был на многое, поэтому Ганон получил мое согласие на брак с дочерью Птолемея. Мои размышления текут в голове отдельно, а монотонный голос Гуруша звучит отдельно. Мозг на автомате отсеивает все неинтересное и привлекает внимание к чему-либо значительному. Вчера в Капеллее, трактире, грека Руфуса был скандал и драка. Там всегда играют в кости, и некто, назвавшийся братом великого царя Фарнабазом, имя родственника щелкнуло у меня в голове. Я поднимаю взгляд на Гуруша. Тот держит выразительную паузу. Я понимаю, что оборот «некто, назвавшийся братом» — всего лишь вежливая форма. А в том, что этим некто был сын Шираза, внук Артабаза и мой единоутробный брат Фарнабаз, Гуруш ничуть не сомневается. Гуруш же тем временем продолжил. Этот человек проиграл все, что имел, и требовал, чтобы ему позволили играть в долг. У Руфуса так не принято, и человеку предложили уйти. Он отказался, кричал, что он брат царя, и грозил сжечь Капеллею. Его пытались унять, но он полез в драку, получил по голове, упал, и его без сознания унесли наверх. Значит, точно знали, что он не врет, и действительно царский брат. Делаю однозначный вывод. Не знали бы, выбросили на улицу. Останавливаю монолог Гуруша вопросом. Он жив? Кто? Округляет глаза Гуруш, и я раздражаюсь. Фарнабаз, конечно. А, Фарнабаз. Обрадовавшись пониманию, тянет Гуруш, но тут же мрачнеет. «Не знаю. Мне ж кто скажет?» Единоутробный братец оказался фруктом еще тем. И игрок, и выпить не дурак, и добав сам не свой. В общем, гусар, мать его. Зенон на него, конечно же, не жаловался. Но слухи о скандальных похождениях брата доходили до меня регулярно. Я бы давно уже выгнал его к чертям, но меня сдерживало обещание, данное его отцу и Барсине. Произнося про себя ее имя, я непроизвольно нахмурился. Мамочка ни в какую не желала оставлять меня в покое. Ее деятельная натура не смогла усидеть на месте, и, несмотря на мое строжайшее указание оставаться в Сузах, она поехала вслед за армией. Конечно же, это не осталось для меня тайной, но препятствовать ей я не стал. Посчитал, что незачем выносить семейные ссоры на всеобщее обозрение. И вот 3 дня назад ее весьма немаленький караван прибыл в Келены. Я ее не встречал и вообще сделал вид, что рассержен и не хочу видеть. Этим мне удалось выиграть 3 дня. Но Барсину не так-то легко смутить. Не получив желаемой встречи с сыном, она начала бомбардировать меня письмами, в которых то просила прощения, то ругала меня за черствость, то снова предлагала мириться. В общем, вчера я сдался и передал через Арету, что приглашаю ее на обед. Обед мне накрывают на террасе ровно в полдень, и сейчас я чувствую, что пора. Живя тут без часов, я же привык определять время по своему внутреннему биологическому хронометру. Именно он подсказывает мне сейчас, что подходит время обеда. В подтверждение этого в арочном проеме появилась фигура Ареты. Мой царь, Махтар дворца, управляющий, докладывает, что обед готов и стол на террасе накрыт. Что ж, запасайся терпением, дружище. Иронично посмеиваясь над самим собой. Оно тебе скоро понадобится. Сидя в торце длинного эллипсовидного стола, смотрю на спускающийся по ступеням Барсину. Стройный силуэт просматривается сквозь складки шелкового бледно-розового пеплоса. Изящная походка чуть раскачивает пышные бедра, а большие миндалевидные глаза смотрят с высока и насмешливо. Если не знать, то ни за что не скажешь, что ей уже 50. Мысленно ставлю мамочке 5 баллов и поднимаюсь навстречу. «Доброго дня, мама!» чуть склоняя голову в почтительном поклоне. Слово «мама» по-прежнему дается мне с трудом. Я стараюсь использовать его как можно реже. «Добрый день, сынок». Борщина обняла меня за плечи, и на миг ее губы почти коснулись моего уха. «Я очень рада, что ты наконец-то нашел время для своей матери». Она не упустила возможности уколоть, но я не обращаю внимания. Отдавая дань вежливости, расспрашиваю ее о том, как ее устроили, понравились ли ей комнаты. В ответ получаю целую кучу ядовитых замечаний и, спокойно пропустив их мимо ушей, приглашаю ее к столу. Груш галантно отодвигает стул, предлагая ей сесть. И тут Барсина брезгливо надувает губки. «Что это?» Ее накрашенный ноготь указал на стул. «Это стул, мама?» Обойдя большой эллипсовидный стол, я демонстративно сажусь с другой стороны. На нем сидят. Надо сказать, что до этого все свои нововведения, типа стул, стол, ложка, вилка и прочее, я использовал только для себя. Даже пируя с друзьями, я давал дань дурацкой лежачей традиции, но так к ней не привык. Здесь же, в Келене, я решил, что хватит издеваться над собой. И ввел в обиход принимать пищу сидя. Кто тут царь, в конце концов? Все, кого я приглашаю к своему столу, уже привыкли. Но Барсина в моей столовой первый раз, и в выражениях она не стесняется. «Геракл, ты ведешь себя как варвар!» Ее глаза метнули в меня молнию. «Что за дикость есть сидя? Неужели даже ради матери ты не можешь пообедать так, как это делают цивилизованные люди? То есть лежа. Мысленно не могу удержаться от сарказма. Слышали бы тебя твои далекие потомки?» Старательно не обращая внимания на ее бурчание и по-доброму улыбаясь на ее недовольство. «Если тебе так уж не нравится, то я могу приказать подать тебе обед в твои покои». В отличие от улыбки на лице, мои слова звучат более жестко, и это приводит Барсину в чувство. «Ну, не ругайся!» Она в одно мгновение превращается в ласковую кошечку. «Я не хотела тебя обидеть. Конечно, ты царь, и имеешь право на свои чудачества». Подобрав подол пеплоса, она присела на стул и, чуть поерзав, нашла более-менее удобное положение. За большим столом никого, кроме нас, нет. Только я с одной стороны и Барсина с другой. Обычно со мной обедает кто-то из друзей. Не потому, что я страдаю от одиночества. Просто тут так принято. Обед с царем — это своеобразная форма поощрения. Сегодня я никого, кроме Барсина, не приглашал, потому что предпочитаю выслушивать мамочкины нотации без свидетелей. Барсина до сих пор считает себя вправе опекать своего маленького сыночка и давать ему свои умные, но совершенно безапелляционные советы. Так как за языком она следить тоже не умеет, то мое желание общаться с ней тет-а-тет понятно. Никому не позволено так разговаривать с царем, даже матери. По этой же причине сегодня на террасе нет лишних ушей. Мне прислуживает Гуруш, а Барсине — уже изрядно повзрослевшая Коки. Несколько секунд мы сидим молча, пока Гуруш ставит на стол супницу, а Коки — тарелки с зеленью и хлебом. Затем Гуруш разливает по тарелкам холодный свекольник и ставит их передо мной и Барсиной. Та буквально с той же интонацией, что минуту назад, тыкает пальцем в тарелку. «Что это?» «Ну а что? Я, как русский человек, люблю борщ, щи, а летом — окрошку или холодный свекольник. Почему я должен от всего этого отказываться, если все можно сготовить, и никаких препятствий к этому нет? Капуста есть, свекла есть. Картошки, жаль, нет. Но не беда. Щи и борщ прекрасно можно варить и без картохи. Я не бог весть какой кулинар, но научить царского повара готовить то, что я предпочитаю, мне труда не составило. Кто-то может спросить, не поздновато ли я начал. Мол, 9 лет как-то ел, что дают, и ничего, а тут разошелся. Что правда, то правда, подзадержался. Только ведь были на то причины. Поначалу надо было входить в роль и не высовываться. Потом не до того стало, а сейчас вот гастрономическая ностальгия заела. Тут все больше мяса. Вареное, жареное, но без изысков по-простому. К нему сыр, зелень, да маслины с утра до вечера. Надоело. Захотелось щей наваристых, тем более, кто мне сегодня что скажет? Вон даже мамочка говорит, царь имеет право на чудачество. Черпаю ложкой свекольник и с удовлетворением отправляю ее в рот. А проживав, говорю с добродушной улыбкой. «Это борщ, мама. Попробуй, тебе понравится». С недовольной миной та зачерпнула немного жижи и, пригубив, почмокала губами. «Странный вкус, но неплохо», — сказала она, отложила ложку и строго посмотрела на меня. «Геракл, ты вот тут развлекаешься? А на серьезные дела у тебя, видимо, времени не хватает». Хмыкнув про себя, я лишь покачал головой. «В этом меня еще не упрекали». Продолжая молча есть, а Барсина уже нахмурила брови. «До меня дошли слухи, что ты отдаешь выродку этой сучке Роксаны всю Грецию и Македонию. А ведь у тебя и другой брат есть. Его-то ты почему в черном теле держишь?» «Вот сейчас не понял». Положив ложку, поднимая на Барсину вопросительный взгляд, а та продолжает наезжать. «Твой брат Фарнабас до сих пор служит простым гитаром, а ведь он брат царя. Тебе не стыдно?» Она уже начинает меня бесить, но я пытаюсь держаться и говорить спокойно. «Брат царя — это не заслуга и не титул. Фарнабас имеет ровно то, что заслуживает». «Вот как!» Барсина обиженно поджала губы. «Что заслуживает? А я? Я тоже заслуживаю то, что у меня до сих пор нет своего угла, и мать царя гоняется за неблагодарным сыном по всей Айкумени, как нищая попрошайка». Я всегда был уверен, что у женщин особый склад ума, и они смотрят на мир через некую кривую призму, переворачивающую все с ног на голову. Если бы я не знал Барсину так хорошо, то мог бы изумиться, а так лишь иронично интересуюсь. «Разве я не оставил тебе в Сузах целый дворец, который, кстати, ты бросила вопреки моему прямому приказу?» На это мамочка сузила свои миндалевидные глаза, ища контраргументы, и, не найдя, зашла со своего главного козыря. «Я твоя мать, Геракл, а не слуга, чтобы ты приказывал мне, что делать». Против этого аргумента не поспоришь, хотя... Одевая на лицо примирительную улыбку. «Так чего ты хочешь? Скажи прямо, а то я уже начинаю уставать». Барсина мгновенно сменила тактику и вновь превратилась в милейшее существо. «Милый, я же не прошу многого. Но сделай ты его каким-нибудь стратегом. Что, тебе жалко?» Я понимаю, что она вновь вернулась к Фарнабазу и начинаю уже подумывать, а не рассказать ли ей, как ее сынок спускает все почистую в кости. Поскольку я человек не злой и мамочку свою по-своему люблю, то решаю пощадить ее материнские чувства. «Хорошо, ты меня убедила. Я обещаю тебе, что подыщу брату достойное место». Произношу это вслух, а в голове неожиданно появляется мысль совсем о другом человеке. Дело в том, что с того дня, когда Долина попыталась меня убить, судьба этой девушки не дает мне покоя. Я знаю, что, несмотря на мое официальное прощение, она заперта в своих покоях и, по сути, находится под арестом. Это инициатива Реты и местных властей, и я их понимаю. Ведь чуть что спрашивать-то будут не с царя, а с охраны и администрации дворца и города. Впрямую нарушить слово царя и бросить девушку в камеру они не могут. Но и брать на себя столь высокие риски им тоже не хочется. Отсюда и компромисс, так называемый домашний арест. Может, это и неплохой выход в данной ситуации, но я боюсь, что долго он не продлится, и Долина совсем неожиданно, но к всеобщему удовлетворению, вдруг заболеет и умрет. Народная молва, конечно же, повесит ее смерть на меня, а мне такой славы совсем не хочется. И вот сейчас у меня появилась гениальная идея, как разрешить эту ситуацию. Поднимаю взгляд, и после небольшой паузы дополняя свою предыдущую фразу. «Я обещаю тебе позаботиться о брате, если ты, в свою очередь, окажешь мне услугу». На это Барсина аж сплеснула руками. «Дожили! Мой мальчик торгуется со своей матерью! Убоги!» Спокойно пережидая, пока уляжется всплеск эмоций, и Барсина не вернется к рациональному поведению. Ждать приходится довольно долго, но, наконец, я слышу. «Так о какой услуге идет речь, Геракл?» В ответ я расплываюсь в радушной улыбке. «Да сущий пустяк, мама. Всего одна маленькая просьба. Возьми свою свиту, дочь Антигона, Долину». «Что?» Лицо Барсины исказилось искренним возмущением. «Ту дрянь, что пыталась тебя убить?» «Именно поэтому». Упираюсь взглядом в большие миндалевидные глаза Барсины. «Я не хочу, чтобы она внезапно умерла. А молва повесила вину на меня, но и оставлять ее без присмотра тоже нельзя. Поводок должен быть мягким, но очень коротким и строгим. А лучше тебя с этой задачей никто не справится». Подсластив лестью пилюлю, вжидательно смотрю на мамочку, но та непреклонна. «Нет, и давай прекратим этот разговор». Отрубает она, и я демонстративно пожимаю плечами. «Хорошо. Если тебе безразлична судьба Фарнабаза, то давай прекратим». Несколько секунд Барсина жжет меня гневным взглядом, а потом надевает на лицо примирительную улыбку. «Ладно, раз уж ты так смотришь на проблему, присылай ко мне свою убийцу, я попытаюсь что-нибудь сделать». Тут я рассыпаюсь в благодарностях и комплиментах, чем вызываю Барсина довольную улыбку. Несколько секунд мы смотрим друг на друга, словно шахматисты, только что закончившие в ничью трудную, но увлекательнейшую партию. А затем я подаю знак Гурушу. Можно нести горячее. Глава 8. Сатрапия Великая Фригия. Город Килены. Конец августа 314 года до нашей эры. Останавливаюсь с офиса в трех шагах от повозки с габаритным, укрытым тканью грузом и соскакиваю на землю. Арета принимает у меня поводья, а рядом уже спешивается Эвмен, Эней и Экзарм. Все трое с интересом поглядывают на фургон, но вопросов не задают и молча ждут моих объяснений. Экзарму это дается особенно трудно, и не будь рядом греков, он бы уже засыпал меня вопросами. Опасаясь их осуждения, он терпит, и я с удовольствием бы поспорил с кем-нибудь, как долго он еще продержится. К сожалению или к счастью, у меня нет времени для таких игр, потому что я привез своих соратников, чтобы продемонстрировать им, как я полагаю, революционное оружие. Подаю знак Евдору, и мой главный механик стаскивает покрывало со своего нового детища. Несколько секунд тишины, и первым не выдерживает Экзарм. «Что это?» Ему отвечает Эвмен, но в его голосе не слышится уверенности. «Катапульта?» «Скорпион?» Вносит свою лепту и Эней. Они оба правы. На основании длинного фургона стоит уже известная им катапульта, но с неброскими на вид изменениями. Главным из них является отсутствие громоздких балок и тяжелых противовесов, а в качестве метательного механизма использован большой композитный лук, который специально по моему заказу сделал мастер Несториас. Нечто подобное мы использовали при осаде Тира. Эвмен обошел вокруг телеги и осмотрел устройство со всех сторон. Только это выглядит как-то хлебковато в сравнении с теми. Эней тоже с сомнением покачал головой. «Ты уж прости, Геракл, но мне тоже кажется, что твоя катапульта не бросит ничего тяжелее 20 мин, примерно 8,5 килограммов. Да и то недалеко». Тут он прав. Конструкция выглядит не по-современному изящно. На двух тележных осях установлена прямоугольная рама. С каждого ее бока закреплены треугольником по две штанги. Сверху эту конструкцию сшивает перекладина-отбойник, а снизу еще одна поперечная балка. К ней крепится коромысло из прочного высушенного дерева. От верхнего конца этого коромысла идут уже два каната. Один через блок на верхней перекладине, к тетиве установленного в передней части рамы мощного композитного лука, а другой — к лебедке в задней части конструкции. На вид эта катапульта мало чем отличается от других подобных машин этого времени, но только если не вдаваться в детали. А как известно, дьявол в этих самых деталях и кроется. Начнем с самого очевидного — с колес. Они не маленькие и тяжелые, выпиленные из цельного куска дерева, как большинство тех, что используются сейчас, а большие, почти полутораметрового диаметра, с 8 деревянными спицами. Дальше треугольная форма установки штанг и пустотелость основных балок, позволяющая значительно уменьшить общий вес катапульты. И, наконец, мои плотники использовали только сорта твердого, хорошо высушенного дерева, что дало усиление прочности при уменьшенном весе и размерах изделия. Все это вместе взятое позволяет упряжке из 4 лошадей легко тащить такую катапульту на большие расстояния и не отставать от шагающей на марше пехоты, что само по себе уже революционно для этого времени, когда подвоз метательных машин войска может ждать месяцами. В моем замысле это оружие предназначено не для осады городов, не для разрушения стен тяжеленными камнями, а в первую очередь для быстрого и маневренного боя. Для стремительного выдвижения на позицию в условиях полевого сражения и обстрела не тяжелыми, а очень компактными, но весьма убойными снарядами. Поэтому недоверчивый скептицизм друзей меня ничуть не огорчает. Даже более того, дает повод к снисходительно-ироничной усмешке. «Ты прав, мой друг», — с улыбкой отвечаю Энея. «Этой красотке тяжелый булыжник не потянуть, но она и не предназначена для этого». «Тогда зачем она?» Пощупав, Энея оценил качество работы. «Ведь вижу, денег сия машина стоила немалых. Что верно, то верно. Вроде бы ничего особенного, но обошлась она мне, будь здоров. Одни канаты чего стоят? Тут простая веревка в страшном дефиците, а про прочные канаты говорить не приходится. Опять же, лук таких размеров и мощности. В общем, если мерить рыночной стоимостью, то не меньше 2 талантов серебром потянет. Мне, конечно, обошлось много дешевле. Все-таки у меня свои мастера, но и они ведь не за даром работают». Все это время Эвмен ходил вокруг катапульты, щупал, заглядывал вовнутрь и, наконец, изрек. «Да, изделие добротное и дорогое, но и не прав. Больше 20 мин камень не бросит». Он на миг задумался. «Можно, конечно, загрузить в петлю горсть мелких камней, но как далеко она их закинет?» Вижу, что Эвмен напрягается, стараясь придумать применение этой явно никчемной, по его мнению, машине. Они оба думают, что я и мои мастера ошиблись в расчетах, погнавшись за красотой и изяществом в убыток мощи и силе броска. Не мешаю им и терпеливо слушаю их рассуждения. «Эту машину еще можно исправить». Эвмен попытался смягчить для меня горечь своих слов. «Если усилить вот эти балки, то тогда можно будет увеличить и вес снаряда». Эней его не поддержал и, как обычно, врубил правду матку. «Не поможет. Ты на лук глянь, да и колеса хлипкие, не сдюжит». Не вступавший до этого в прения Экзарм тут не выдержал. «Чего вы хаете-то все? Чай царь не хуже вашего понимает. Не было еще такого, чтобы он зазря, али просто так чего сделал». С такого ракурса они на ситуацию не смотрели, и слова Массагета заставили их вопросительно посмотреть на меня. «Возможно, мы чего-то не знаем». Эвмен почтительно склонил голову в мою сторону. «Тогда самое время нас удивить». На это я подружески хлопаю его по плечу. «Ты прав, Эвмен. Давайте уж посмотрим, чего эта игрушка стоит на самом деле». Подаю знак Евдору, и его подмастерье сразу начинает крутить лебедку. Сначала быстро, а потом, напрягаясь все больше и больше, два дюжих парня виток за витком наматывают трос на барабан. Когда им удается согнуть изделие мастера Несториуса градусов на 70, Евдор останавливает их. Затем достает из корзины небольшой, примерно на литр, керамический шар и кладет его в кожаную петлю на конце коромысла. В этот момент его взгляд находит меня. Я азартно вскрикиваю. «Погодь, дай я!» Улыбнувшись, Евдор берет факел и передает его мне. А я, оглянувшись, подмигиваю к Зарму, мол, гляди, что сейчас будет. Из круглого бока снаряда торчит короткий хвост фитиля из пропитанной смолой веревки. Я поджигаю его. Фитиль затлел, а я даю отмашку. «Пли!» Ору весь голос, и Евдор выбивает стопор. «Фррррр!» Замывает вверх коромысло и бухает в отбойник. Петля добавляет инерции снаряду, и тот замывает воздух. Мы все, замерев в ожидании, провожаем его взглядом. И тот в полной тишине бухается песок где-то шагах в 300. На таком расстоянии не слышно даже, как он разбился. Даже не оборачиваясь, чувствую вопросительные взгляды моих товарищей, мол, и что? Нахожу глазами Евдора, и тот опережает мой вопрос. «Потух фитиль-то, видать». Я и сам это понимаю, но неловкости ситуации это не отменяет. Зато скрыли проблему, нахожу себе слабое утешение. Запал надо готовить по-другому. У нас нет права на такие осечки. Евдор уже суетится вокруг. «Сейчас, мой царь, все поправим. Сейчас еще разок». Его парни с удвоенной энергией крутят лебедку, а Евдор, достав второй снаряд и вытащив пробку, наливает в него бензин. Протягиваю к нему руку. «Ну-ка, покажи мне запал». Произношу излишне жестко. И, отставив сосуд с бензином, Евдор сходу начинает оправдываться. «Засохла смола-то, видать!» Он протянул мне короткий кусок веревки, и, пощупав ее, я мысленно не соглашаюсь со своим мастером. Веревка слишком толстая. Сразу вижу источник проблемы. Видать, брали с таким умыслом, чтобы плотнее наливную дыру заткнуть, да не пропитали насквозь. Вот и задул огонь. Не говоря больше ни слова, поднимаю пробку и обвожу взглядом вокруг. натыкаясь на тонкую в полмизинца хлопковую веревку, кое завязан мешок с инструментом Евдора, и обращаясь к нему. «Дай-ка мне шило, а вон ту веревку пропитай смолой». Пока я ковыряю дыру в пробке, мастер замочил фитиль, а потом тем же шилом я протягиваю его через проделанную дырку. Ну вот сейчас, думаю, не задует. Подаю пробку Евдору, и тот, одобрительно кивнув, заткнул уже наполненный бензином снаряд. Беру в руку примерно литровый керамический шар и примеряюсь к весу. Навскидку он тянет килограмма на 3, и я с удовлетворением хмыкаю. То, что надо. Катапульта уже взведена, и, положив снаряд в петлю, даю отмашку Евдору. Ну, с Богом. Удар молота вновь выбивает стопор, и все повторяется. Бухает об отбойник коромысла, со свистом распрямляется петля, и снаряд уходит в пространство. Затаив дыхание, слежу за его полетом и вижу, как он падает в то же место, что и предыдущий. Только в этот раз его падение сопровождается глухим хлопком и вспышкой яркого пламени с поднимающейся струйкой черного дыма. С довольной улыбкой оборачиваюсь к своим соратникам. «Хорошо горит, а?» Скалюсь во весь рот и обращаюсь уже конкретно к Эвмену. «Что скажешь? Атаку слонов такой огонек остановит?» Вокруг стола сгрудились сатрапы всех восточных сатрапий, а также Эвмен и Экзарм. На самом столе разложена схематично нарисованная мной карта, и я веду пальцем по синей линии. По последним данным, войска Чандрагупты Маурья перешли реку Инд. Царство Пора, Таксила, а также столица Гандары Пушкалавати уже полностью под властью Маурья. Поднимаю взгляд на Эвдема, как бы говоря ему, «Нет у тебя больше столицы, да и сатрапии тоже нет». Тот угрюмо молчит, как и все остальные, а я продолжаю. Думаю, когда наше войско сможет туда подойти, Чандрагупта возьмет уже и Парапамисад, центральная часть Афганистана, и Арахосию, Пинджаб. Во всяком случае, надо исходить из этого. Поэтому я назначаю стратегом Востока моего друга и великого полководца Эвмена и поручаю ему разгромить армию Маурья, а новую границу провести по реке Гидасп на севере и далее по Инду до самого океана. Взглянув на Эвмена, передаю ему слово. И тот уверенно показывает на черный кружочек с надписью «Арина», «Герат». Основной лагерь и место сбора всего войска я назначаю здесь. Сюда, господа сатрапы. Вам следует привести свои войска к июлю следующего года. Эвмен посмотрел на притихших сатрапов, мол, есть вопросы, и Стасанор пробурчал. «Уж больно впритык, боюсь не успеть». «А ты успей», — жестко отреагировал Эвмен. «Времени расхолаживаться нет». Стасанор сразу набычился, я сглаживаю ситуацию. Июль выбран не случайно. Через 2 месяца, в сентябре, в долине Инда, заканчивается сезон дождей. И это лучшее время для вторжения в этот регион. Ведь ты, Стасанор, понимаешь, что такое дожди в Индии? Кто ж такое забудет? Стасанор даже поежился. Когда месяцами льет на голову, как из ведра. Награждая его ироничной усмешкой. Ну вот видишь, ты сам все понимаешь. Из своей прошлой жизни я точно знаю, что сезон муссонов в долине Инда начинается в июле и заканчивается в сентябре. В это время уровень воды во всех притоках Инда увеличивается вдвое, и вся земля вокруг превращается в непроходимую топь. В это время туда лучше не соваться, поэтому мы с Эвменом и наметили сбор на июль. 2 месяца на переход от Арианы до Гандары, чтобы подойти как раз к концу сезона дождей. Дождавшись, пока я закончу, Эвмен провел пальцем от Артакана прямо на восток. Отсюда мы двинемся вдоль реки Херурит до города Кубха, Кабул. Сюда могут подтянуться те, кто не успел подойти к Артакане. И здесь мы уже можем столкнуться с передовыми войсками Чандрагупты. Он посмотрел на меня и вновь обвел взглядом мрачных сатрапов. Планировать дальнейший маршрут сейчас бессмысленно. Доберемся до Кубхи, и там уже будет виднее. Мрачный настрой сатрапов мне понятен. С востока сплошным потоком идут жалобы и мольбы о помощи, а они здесь почти за 1000 просангов от дома. Каждый из них уже подходил ко мне с просьбой отпустить его. Но пока не было ясности с мирным договором, я им отказывал. Мало ли, вдруг пришлось бы воевать на 2 фронта. Сейчас, когда предварительная договоренность уже достигнута, я могу позволить себе разделить армию. Обсудив это со своими ближайшими советниками, Я пришел к решению, что Эвмен заберет с собой по половине каждой иконы гепархии, а там, на месте, доберет их уже до полного состава. Из пехотных частей я даю ему все бывшее антигоновское войско. Как справедливо заметила Ней, здесь на их верность полностью полагаться нельзя. А вот в Арахосе и Гандаре им выбирать не придется. Там на другую сторону не перебежишь. Эта пехота тоже станет костяком для набранных в Персидии, Мидии и Сузианы новых подразделений. Как мы посчитали, к июлю будущего года Эвмен может рассчитывать на 60-70 тысяч. Чтобы успеть набрать новое войско, я отправлю сатрапов по домам пораньше и налегке, только со своими агемами гетайров. Остальные их войска вольются в армию Эвмена и двинутся чуть позже, в общем строю. Вы отправитесь прямо сейчас и максимально быстро, дабы успеть набрать войска к подходу Эвмена. Вижу, что такой вариант им не особо нравится, но высказаться решился только Фартаферн. Нас не было в сатрапиях уже больше года. Обстановка там и раньше была неспокойной, а теперь и подавно. Что если понадобится сила, а у нас всего по 200-300 всадников? Его тут же поддержал Феспий. В Вавилоне и Персидии недовольных хватает. Если увидят, что нас так мало, то могут и на мятеж сподобиться. Все остальные сатрапы тоже одобрительно загудели. Я могу их понять. Они, македоняне и греки, до сих пор чужие в этих землях и привыкли опираться исключительно на военную силу. Понять я их могу, а вот помочь — нет. Дать им их армии значит затормозить в 2-3 раза, и тогда они не успеют собрать войска к приходу Эвмена. Поэтому я предлагаю им другой вариант. Когда ты слаб, убеди врага своего, что силен, а когда силен и непобедим, наоборот, притворись слабым. Без стеснения цитирую своими словами мысль Сунь Цзы и добиваясь глубокой задумчивости у своих полководцев. Первым ее нарушает Феспий. Фраза бесспорно красивая. Но что она значит в нашем конкретном случае? То, что по вашим следам идет армия Эвмена. И вы должны позаботиться о том, чтобы каждая собака в Вавилоне, Сузах и Акбатане знала об этом. А если не поможет? Неуверенно начал Филипп. Бактрийская знать с головой не больно-то дружит. Если что под хвост попадет, то... Он замолчал, и я поясняю. Если дело дойдет до открытого мятежа, то вам не надо пытаться подавить его своими силами. Отсутствие у вас большого войска выявит скрытых врагов, и вы покончите с ними, дождавшись помощи от Эвмена. Мои слова успокоили сатрапов, и впервые за этот день на их лицах разгладились хмурые морщины. Глядя на них, я иронизирую про себя. Ведь все, что я сейчас сказал, они и до этого знали, а ведут себя так, будто я им великую тайну открыл. В который уже раз подмечаю, что просто знание даже абсолютной известной истины может не преломить негативный настрой. Но такая же мысль, повторенная другим, желательно авторитетным лицом и вслух, заиграет уже совсем другими, более убедительными красками. Четко изложенный план действий и моя уверенность повлияли на сатрапов благотворно. Я это вижу, и теперь могу со спокойной душой отпустить их готовиться к походу. Итак, друзья мои, обращаюсь ко всем разом. Армия под командованием Эвмена начнет свой марш на восток примерно через месяц, а вы выступаете по готовности, но как можно скорее. У вас еще много дел в сатрапиях. Военачальники начали двигаться к выходу, а я кликаю сатрапа Парапамисат. Аксиарт, мой друг, останься. Бросая недоуменные взгляды на Аксиарта, сатрапы покинули шатер, и только после этого я обращаюсь в какой-то степени к своему родственнику. Для тебя, мой друг, у меня есть особое поручение. Такое вступление явно заботило Аксиарта, но, склонившись в поклоне, он изъявил полную готовность. Мой царь знает, что его верный слуга Аксиарт всегда к его услугам. Не торопясь, рассказывая ему о положении его дочери Роксаны и внука Александра, убеждаясь, что он в курсе тонкостей будущего мирового соглашения, и только после этого делаю ему предложение. Мой друг, я хочу, чтобы интересы моего брата и твоего внука защищали его ближайшие родственники, коим он не безразличен. Поэтому, как только договор с Кассандром будет подписан, ты поедешь в Пелу и войдешь в состав Регенского совета. То, что старый сановник и аристократ подумал в эту минуту обо мне, о всех царях Эллады и их интересах, на мгновение отразилось на его лице. Он тут же взял себя в руки вернул себе выражение почтительного подобострастия. Но я успел видеть, этот матерый лис понимает, что ему предлагают. У меня уже нет сомнений, что Аксиарт сходу раскусил. Поездка в Пелу — это не почетная синекура при царском дворе, а скорее шаг в пропасть, где будущее туманно и непредсказуемо. Ему явно не хочется быть разменной монетой в чужой игре. Но я смотрю на него так, чтобы он понял. Выбора у него нет, и никакие отговорки не помогут. Это действует, и Аксиарт вновь склоняется в поклоне. «Мой царь, я готов выполнить твою волю. Но хотелось бы лучше понять, каких именно действий в этом совете ты от меня ждешь». «Ничего особенного». Встречаю его настороженный взгляд радушной улыбкой. «Просто следи за соблюдением интересов своего внука и сообщай мне о любых попытках их ущемить». Читаю в глазах матерого царедворца хаотичную работу мысли и дополняю. «Ни при каких обстоятельствах тебе не надо вступать в конфронтацию с Кассандром, но и потакать ему не следует. По условиям договора все спорные вопросы Регенский совет будет решать прямым большинством голосов, и твое дело, не уступая давлению, упрямо отстаивать интересы своего царственного внука. Ну и информировать меня своевременно». Эта фраза заметно успокоила Аксиарта, и мне даже показалось, что в его голове тревожная мысль, как бы не свернуть башку в этой битве слонов, сменилась более прагматичной. Что мне удастся с этого поиметь? Ну вот, мысленно поздравляю себя. Я не ошибся с выбором. Это как раз тот кадр, что мне нужен в Пеле. Кассандру будет нетрудно купить его голос, и он будет считать его своим человеком, а я смогу получить необходимую информацию. Все останутся довольны, а значит, на ближайшее время Македонию и Грецию можно будет вычеркнуть из списка первоочередных дел. Глава 9. Сатрапия Великая Фригия. Город Килены. Начало октября 314 года до нашей эры. Напротив меня сидят Эвмен и Никандр. Последний местный философ, ученый и географ, известный далеко за пределами Фригии. Уже вечер. На столе стоит тяжелый бронзовый подсвечник, и четыре горящие свечи наполняют комнату мерцающим светом. Держа развернутый свиток поближе к свету, Никандр читает. «Согласно последнему договору в городе Трипарадис, управление сатрапиями в западной части Великого Царства поручено следующим заслуженным сатрапам и навархам». Он сделал паузу и, посмотрев на меня, продолжил. «Управлять от имени царя в Великой Фригии было поручено Антигону, в Лидии наварху Клиту Белому. Кария была отдана Асандру, Киликия — Филоксену, Ликия и Памфилия». Тот продолжает перечислять незнакомые мне имена, события и области. Но я уже понимаю, что так ни хрена не запомнить. Я собрал Эвмена и этого философа-географа для того, чтобы детально разобраться с пестрой политической географией нынешней Малой Азии. Моих знаний из прошлой жизни хватает на то, чтобы достаточно полно представлять себе основных игроков. А эти тут есть и другие. Я точно знаю, что кроме крупных тиранозавров типа Птолемея и Кассандра, в этой фауне водятся и другие хищники. Пусть размером поменьше, но тоже с хорошим аппетитом. Царю, претендующему на власть во всей Азии, рано или поздно придется с ними столкнуться. Так что надо хотя бы представлять, кто где сидит, чем правит и от чего имени. Заунывный голос Никандра продолжает звучать, против воли вгоняя меня в сон. Но тут неожиданно слышу то, что заставляет меня насторожиться. Независимыми от власти царского дома аргиадов в Малой Азии остались царства Вифиния, Каппадокия, Пафлагония и Армения. Так-так-так, пора притормозить и разобраться с этим поконкретней. Вспыхивает у меня в голове, и я останавливаю словоохотливого ученого. Стоп, не так быстро. Тот замирает, и я перевожу взгляд на Эвмена. То есть, что ж получается? Моя власть не распространяется на все южное побережье Понто-Эвксинского, Черное море. Тут надо сказать. Из прошлой жизни я помню, что мой великий отец оставил незавоеванными какие-то небольшие области на севере Малой Азии. В своих планах я не придавал им большого значения. Но, слышав сейчас список перечисленных царств, вдруг ясно осознал. Мои владения полностью отрезаны от Черного моря. Смотрю на Эвмена, и тот отвечает подтверждающей улыбкой. Да, так и есть. С началом восточного похода все побережья Понта, включая Вифинию, Пафлагонию, Каппадокию и Армению, осталось в стороне от пути следования великой армии твоего отца. Он тяжело вздохнул. Александр так спешил догнать Дария, что не захотел возиться с ними. Он поручил